И тут Людовик благочестивый раскрылся до конца. Всему миру демонстрирует он свое благодушие, читай, безразличие. Его больше не занимает ни град Божий, ни церковь, ни императорская власть, ни подданные, ни сыновья, разумеется, за исключением одного последнего. Этот последний, юный Карл, уже подрос, ему исполнилось 12, и 70-летний отец не чает в нем души. Он согласен на все ради благополучия Карла. Отныне Карл его единственная забота. Его не остановит ни ложь, ни вероломство, ни забвение этических принципов. Быть может, и не зря во всем этом его обвинял Лотарь. Лишь бы устроить Карла, найти ему сильного покровителя и наделить его обширными землями, как можно больше земель. Забыв, что совсем недавно его спасли от падения и позора Людовик Юный и Пипин, император предает сначала одного, затем другого и начинает явно заискивать перед тем, от кого столько претерпел за последние годы, перед Лотарем. Пока тянется этот фарс, Пипин умирает, 838 год. Император, успевший оттягать у него в пользу Карла всю Нейстрию и Британь, теперь принимается и за Аквитанию, лишив права наследования сына покойного. Попутно он прихватывает и часть земель Людовика. Но и этого ему мало. Для своего возлюбленного сына он мечтает о большем. Лотарь снисходительно принимает заигрывание родителя и соглашается вступить с ним в сговор. Встретившись в начале 839 года в Вормсе, они заново делят многострадальную империю на две части — по линии, идущей с севера на юг, вдоль Мааса и далее к Средиземному морю. Лотарь, которому предоставлено право выбора, занимает восточную часть. Карлу остается западная. Императорский титул, с которым, правда, больше не связано никаких привилегий, сохраняется за Лотарем. Он обязуется защищать Карла, а Карл чтить своего покровителя и ему повиноваться. Итак, все образовалось, все устроилось. Престарелый император остался ни с чем, зато его обожаемый Карл обеспечен всем. Он получил могущественного покровителя и королевство, едва ли не превышающее земли Лотаря. А Людовик Юный? О нем, выходит, забыли? Да нет, не забыли, просто сбросили со счетов. Будто бы его и не существует. Зачем он старому или молодому императору, если они так славно поделили империю? Пусть, если хочет, удаляется в монастырь. Мог ли примириться с этим Людовик, оставшийся без положения и без земель? В монастырь идти он не хочет. Он собирает армию и готовится к войне. Но война, едва начавшись, тут же закончилась. 20 июня 840 года Людовик Благочестивый, уже давно болевший, испустил дух. Смерть эта оказалась желанной для всех. О покойнике не пожалел никто, в том числе и его последний отпрыск, ради благополучия которого он отдал и свою репутацию, и последние годы жизни. Война трех братьев. Но если смерть Людовика Благочестивого никого не огорчила, то она не принесла и радости. Умиротворения не получилось. Теперь на исторической арене оставались три брата — Лотарь, Людовик и Карл. В дальнейшем Людовик, поскольку он будет ориентироваться на восточные области империи, получит прозвище немецкого. Карл, у которого с возрастом волосы начнут сильно редеть, войдет в историю как Карл Лысый. Лотарь же останется просто Лотарем и не получит никакого прозвища, зато, оказавшись единственным монархом с титулом императора, он обнаружит нескромное желание захватить всю империю целиком, что, конечно же, не вызовет восторга у его младших братьев. Борьба возобновится. Она развернется между 840 и 843 годами, и историки назовут ее «войной трех братьев». Все началось с того, что вдовствующая императрица Юдифь